Она изучала книги по цветоводству, и все это в глубокой тайне, ибо она знала, что когда придет срок сооружать теплицу, она устроит так, чтобы мистеру Притчарду захотелось выяснить все самому и ей разъяснить. Это единственный путь. И ее это даже не возмущало. Просто такова жизнь, и таким путем она сделала свой брак счастливым. Она будет восхищаться его познаниями и спрашивать его советы по всякому поводу. Но ее тревожило, что она сгоряча проболталась. Эта оплошность может отбросить ее назад на полгода и больше. Она намеревалась подвести его к тому, чтобы он предложил оранжерею сам и дозированным сопротивлением заставить его преодолеть ее неохоту. А теперь в ссоре она выдала свою цель, и у него возникнет стойкое предубеждение. Если в дальнейшем не проявить величайшей осмотрительности, он вообще может упереться на своем. Сзади до нее доходил тихий разговор Нормы с Камилой. Им и в голову не приходило, что она подслушивает. Глаза у нее были закрыты, и выглядела она такой маленькой, такой больной, Норма говорила. «А еще я хочу, чтобы вы меня научили, как вы обращаетесь, ну, с парнями». «Что значит как?» — спрашивала блондинка со смешком. «Ну, с прыщом, например. Я же видела, как он себя вел, старался, но на выстрел не мог подъехать, а вы вроде ничего и не делали. Или с этим другим, например, с торговцем. Он ведь довольно шустрый, а вы его отшили как маленького. Хотела бы я знать, как это у вас получается». Камила была польщена. Хоть и боялась она надеть себе такой хомут на шею, а все же приятно, когда тобой восхищаются. Тут-то и было самое время объяснить Норме, что никакая она не сестра, объяснить про гигантский винный бокал и про банкетики, но она не могла. Короче, ей не хотелось разочаровывать Норму, ей хотелось восхищения. «Мне что нравится, что вы не вредничаете, не огрызаетесь, они к вам близко подойти не смеют», — продолжала Норма. «Знаешь, не замечала», — ответила Камила. «Инстинкт, наверное, какой-то». Она усмехнулась. «У меня подруга есть. Вот она умеет с ними управляться. Ей на все плевать. А с мужчинами она, пожалуй, даже вредная. И вот Лоррейн, так ее зовут, была, ну, можно сказать, помолвлена с одним. У него было хорошее место, словом, человек подходящий. Лоррейн хотела шубу. У нее, конечно, был короткий жакет из волка и пара белых песцов, потому что Лоррейн пользуется большим успехом. Она хорошенькая и маленькая, а когда она с женщинами, смешит беспрерывно. И вот Лоррейн хотела норковую шубу, не короткую, а настоящую, полную. Не стоит 3-4 тысячи». Норма свистнула сквозь зубы. «Ничего себе!» — сказала она. В один прекрасный день Лоррейн говорит. «Кажется, теперь у меня будет шуба». Говорю, «Ты шутишь?» «Думаешь, шучу?» «Эдди подарит». «Когда он тебе сказал?» — спрашиваю. Лоррейн только засмеялась. «Он мне не сказал, он еще сам не знает». «Так, говорю, ты случайно не того? Давай спорить». Лоррейн, хлебом не корми, дай поспорить. А я спорить не люблю, я говорю. Как же ты собираешься подъехать? Если я скажу, не разболтаешь, это просто. Я знаю Эдди. Сегодня вечером начну его подковыривать и буду подковыривать, пока он не взбесится. Не отвяжусь, пока он меня не стукнет. Может, даже подставлюсь, когда эти под муху он плохо попадает. Вот а потом дам ему повариться в собственном соку. Я знаю Эдди. Он будет жалеть и переживать. Ну что, поспорим, говорит? Я даже срок поставлю. Спорим, что к завтрашнему вечеру у меня будет шуба. Я вообще никогда не спорю и говорю ей. На 25 центов, что не будет. У Нормы был открыт рот от волнения, а у миссис Притчард в щелках между сомкнутыми ресницами мерцал отраженный свет. «Ну, а шуба-то?» — не вытерпел Норма.